И опять лишь коротенькие письма по факсу или мейлу. Разве это общение? К концу года я до такой степени от всего озверел, что перестал понимать происходящее. Чем занимается наша организация? Кто я в ней такой? Зачем вообще все это нужно? Кедр быстро почувствовал мое состояние. Тополь тоже понял, что дело швах. И в декабре меня привезли в Москву окончательно. «У тебя неделя отдыха», — сказал Тополь. «Пешком по улицам не болтайся. На патруле можешь ехать куда хочешь, но не один. Впрочем, могу создать тебе иллюзию, что ты один, но знай, мы все равно будем тебя сопровождать». «И это теперь на всю оставшуюся жизнь?» — грустно спросил я. «Скорее всего, да. Но помнишь, я уже объяснял тебе, что рано или поздно у тебя появится выбор?» «Помню», — сказал я. «Я впервые увидал свою квартиру. Не на экране телевизора и не на фотографии. Квартира мне понравилась. Это был привычный для меня тихий центр, старинный дом, высокие потолки, наборный паркет, солидные двери. Закончился какой-то жизненный этап, замкнулся кольцом, и наступило ощущение пустоты и безразличия. Я спал, читал на русском языке, ел, пил джин с тоником и коньяк, смотрел телевизор, говоривший по-русски, ездил по московским улицам, просто так, и ждал вербу. Татьяна должна была приехать со дня на день откуда-то, кажется, из Аргентины. И, наконец, она приехала. Отпуска моего оставалось 3 дня. Боже мой, какие это были 3 дня! Как бы это получше описать? Да нет, не буду я их описывать, ни к чему это. Ну вас всех нафиг!